Но Кроль заблуждался. Ребекка не знала о том, что она была дочерью доктора Веста. Когда Кроль стал делать темные намеки на ее прошлое, она должна была предположить, что он имеет в виду нечто другое. Когда она поняла, на что он намекает, она еще в состоянии некоторое время владеть собой, так как она вправе думать, что ее враг принял за основу своих вычислений ту цифру ее лет, которую она неправильно назвала во время одного ее визита к нему. Но Кроль победоносно отражает это возражение. «Пусть будет по-вашему, но это не мешает правильности моего вычисления, потому что доктор Вест приезжал на короткое время в вашу сторону за год до того, как получил там место». После этого сообщения она теряет все точки опоры. «Это неправда!» Она ходит по комнате и ломает руки. «Это невозможно! Вы просто хотите вбить мне это в голову! Ни за что на свете я этому не поверю! Не может этого быть! Не поверю я ни за что на свете!» Ее волнение столь сильно, что Кроль не может отнести его за счет своего сообщения. Кроль: «Но, голубушка, скажите ради самого Господа, почему вы так горячитесь? Вы меня совсем напугали. Что мне думать? Что предполагать?» Ребекка: «Ничего ровно. Вам нечего ни думать, ни предполагать». Кроль: «Так объясните же мне, пожалуйста, как можете вы принимать так близко к сердцу это обстоятельство, эту возможность?» Ребекка, овладевая собой: «Ведь это же совершенно просто, ректор Кроль. Мне вовсе не хочется, чтобы меня считали незаконно рожденной». Загадочность поведения Ребекки допускает только одно решение. Известие, что доктор Вест мог быть ее отцом, самый тяжкий удар, который мог ей достаться, так как она была не только приемной дочерью, но и любовницей этого человека. Когда Кроль завел свой разговор, она подумала, что он хочет намекнуть на эти отношения, которые она, по всей вероятности, и признала бы, сославшись на свою свободу. Но этого ректор и не думал делать. Он ничего не знал о ее любовной связи с доктором Вестом. Она же ничего не знала о том, что Вест ее отец. И вот когда во время последнего отказа Росмеру она отговаривается тем, что у нее есть прошлое, делающее недостойной стать его женою, то, конечно, она не может иметь ничего иного в виду, как именно эти любовные отношения. И если бы Росмер захотел узнать ее тайну, она, вероятно, сообщила бы ему тоже только часть тайны, скрыв самые тяжелые. Теперь мы, разумеется, понимаем, что это прошлое кажется ей более тяжелой помехой к заключению брака, более тяжелым преступлением. Теперь, когда она узнала, что была возлюбленной своего собственного отца, чувство вины пробивается в ней со страшной силой и подчиняет ее окончательно. Она делает Росмеру и Кролю признание, клеймит себя как преступницу, окончательно отказывается от счастья, путь к которому она очистила себе своим преступлением, и снаряжается к отъезду. Но настоящий мотив ее чувства вины, заставляющий ее потерпеть крушение в момент успеха, остается скрытым. Мы видели, есть еще нечто совсем другое, чем атмосфера Росмерсгольма и нравственное влияние Росмера. Тот, кто следил за нами до сих пор, не применит сделать теперь одно возражение, которое может оправдать не одно сомнение. Первый отказ Ребекки Росмеру происходит ведь до второго визита Кроля. Значит, до его открытия ее незаконного происхождения и в такое время, когда она еще ничего не знает о своем инцесте, если мы верно поняли автора. И все-таки отказ ее и энергичен, и серьезен. Сознание вины, побуждающее ее отказаться от плодов ее деяния, значит, действовало в ней и до того, как ей пришлось узнать о ее капитальном преступлении. Если же мы согласимся с этим, то надо, может быть, вообще отбросить инцест как источник этого сознания вины.